Я могу понять ваше недовольство, через поступление. Именно в ваших интересах. Да. Алло, Анна. Да. Ты в курсе, да, что там происходит по адресу? Нет. Тебя не ищут, да, хочешь сказать? Это новые, кто живет, люди, они страдают из-за тебя. Они не могут домой попасть каждый день. А это кто? Это с компании «Русденьги» тебе по поводу твоего неоплаченного долга. А кто конкретно? Фамилия, имя, отчество? Ну ты что? Что за фамилия, имя, отчество? Вот я тебе еще вопрос задал. Говорю, ты почему ты допустила такое, что люди страдают из-за тебя? Ты кто такой, чучело? Откуда ты вылезла вообще? Там маленькие дети живут в квартире, каждый день не могут попасть. Что ты несешь, дебил? Мразь ты конченая, блядь. Мразь твоя мама, что такого ублюдка родила. А? Не бомби, не бомби, лопник сосудит, сосудик лопнет, будешь орать так. Закрой свою пасть и отправляйся на трассу обратно. Вонючка твой папа. Мразь мама, а вонючка папа. Понял, Шалашовка, кто ты такой? Я не понял, мразь, блядь. Ну конечно, ты же дебил, куда тебя понять? Ты же тормоз. Рот свой закрой. Вонючка твой папа, я тебе уже это сказала. Ебанашка найду, твоя я мама. Я тебя найду, я тебя кончу. Я тебе ага, говорю, вот 100%. Да. Я тебя найду, я тебя кончу. Очень все. Страшно. С тобой вопрос будет решен. Такие ссыкуны, как ты, только по телефону борзые, понял? Ну давай увидимся, давай я подъеду к тебе сейчас. Давай я к тебе подъеду, где ты сейчас? Со мной встретиться. Где ты сейчас? Адрес? Я в Москве сейчас. К адрес? На Арбатской нахожусь. Где на Арбатской? Что? Где на Арбатской? Ну, подъедь на метро Арбатская. У метро, что ли, как лошара встречаться? Ну, или ты в людном лошара? Месте а боишься, что, в что ты огребешь? Вонючки, что ли, а? Боишься огребешь, что ли? Да я боюсь с тобой вообще адрес встречаться. Называй, что где ты? Чепушила, где? А? Сышь, ну так и сиди молча, раз куда ты сышь. Куда подъехать, скажи, блядь. Нахер подъедь. Куда подъехать к тебе? Нахер. На чем ты подъедешь? Ты едешь нахер, по старой доброй традиции. Я тебя найду, тебя вот эти ой, да хватит найду. Уже я кого ты там, ты мозги скину. Свои по дороге я найди, когда будешь скину, искать. Я посмотрю, как они тебя найдут. Быстро. Ага, ну давай вперед, счастливого пути. Чтоб шел он. Чтоб твой весь рот сдох, давай, пес, успокойся. Алло. Да? Здравствуйте. Я слушаю. Я вам звоню в общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Апаева Аида Бесслана, ведется запись разговора. Это Ольга Викторовна, это вы? Это мы. Я вам звоню по поводу вашей просроченной задолженности в МФК ООО «Саммит». Вы оформляли займ, микрозайм 2 января 2019 года. На данный момент у вас 201 день просрочки. Сумма к оплате долга у вас 16 335 рублей 55 копеек. Вам необходимо погасить этот долг до 4 октября 2019 года включительно. И чего? Ольга Викторовна, какого числа будете оплачивать? Знаете, утомили вы меня, я устала повторять одно и то же, поэтому читайте предыдущие комментарии. Если они есть. Если их нет, то это ваша проблема. Но вы мне скажите, какого числа будете оплачивать, или вы отказываетесь от оплаты? Ответ вам уже был дан. Где у нас здесь нет ничего? Ну, это ваша проблема. Значит, ваши сотрудники так относятся к своим профессиональным обязанностям. Но я вам задала вопрос. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Нет. Вы отказываетесь от оплаты или что? Я не буду отвечать на ваши вопросы. Утомили, почему я же говорю. Будете? Каждый раз звоните, одно и то же но спрашиваете, вы... а ничего не фиксируете. Вы... Смысл мне? Я не попугай, одно и то же повторяю. Но вы заключали микрозайм 2 января 2019 года. Заключали почему микрозайм? Вы не оплачиваете? Да. Прекрасная формулировка, не правда ли? Вы брали сумму 15 000. Брали прям, почему да? Вы не оплачиваете? Да. Понятно. Оформлен 2 января 2019 года, если вы не помните. Ну, в любом случае, я вам все сказала. Что? Я вам все сказала. То, что у вас нет предыдущих комментариев, вы не будете то, что ваши сотрудники ничего там у вас не фиксируют, хотя говорят, все зафиксировано. Это ваши проблемы, а не мои, поэтому у меня все для вас. Наш разговор записывается. Вот это Ольга, да, какая прелесть. Сейчас неожиданно было. Серьезно, записывается, да? Я когда вам представлялась, я сказала, что разговор записывается. Обалдеть. Если неожиданно. Вы не слушали. Это очень неожиданно для меня, что разговор записывается. Почему вы не хотите оплачивать? Все сказано было ранее предыдущим сотрудникам, которые мне звонили. Я вам ни разу не звонила, я звоню вам впервые. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. А сколько у вас сотрудников в компании? А какая разница, сколько у нас сотрудников? Ну, мне интересно, сколько раз, по вашему мнению, я должна одно и то же повторять? Не имеет значения, сколько сотрудников у нас работает. Я пояснила, почему я спрашиваю. Ну, давайте как-то подинамичнее, выходите из комы своей. Откуда выходить? Из комы информационной. Вы подвисли слегка. Я вас слушаю, почему вы не хотите отвечать на мои вопросы? Я вам уже ответила на этот вопрос, почему я не хочу отвечать на ваши вопросы. Вы задремали, да? Внимательнее надо. Тогда ожидайте последующих звонков. Да зачем мне их ожидать? Пока. Здравствуйте. Да-да. Компания МБА «Финансы». Обращаем ваше внимание, идется запись разговора. Специалист скорой Анастасии Сергеевна. Евгения Николаевича, могу услышать? Нет. Кем он вам приходится? Адюльтером. Что? Адюльтером. Вы ему информацию передавали, что звонки ему поступают? Да. Передавали? Да. Почему он на связь не выходит? Он стесняется. Он сказал, ему кроме меня другие женщины не нужны. Ну пусть ожидает инспектора по месту проживания. Если только инспектора мужика присылайте, а не бабу. Ольга Викторовна, здравствуйте. Слушаю. Микрофинансовая компания, вы банкир Архирева Алла Андреевна. Взаимодействовать будете с нами? А смысл? Как это смысл? Так. А решать вопрос компании будет? А у меня нет никаких вопросов. Кстати, решать вопрос какая-то так жаргонная формулировка. Как будто вот бандюганы из 90-х решают вопросы. А вы кто, Ольга Викторовна? А я бандюган из 90-х? Я вас спрашиваю. А я Ольга Викторовна. Ну, то есть не намеренно. Ставлю отказ взаимодействия. Да. Всего доброго. Всего и вам. Алло. Здравствуйте. Оставайтесь на линии, вы скоро соединитесь с оператором. Я смотрю на твои фото с букетами роз. Ты стала сексуальнее и горячей. Тебе так идет мой хламидиоз. Тебе так танцу мой герпес и ВПЧ. Да. Здравствуйте. Я слушаю. А могу я услышать Мария Андреевна? Я вот по поводу документов звоню. Очень срочно нужно с ней поговорить. Это вы? Да, по поводу каких документов? Это Национальная служба взыскания. Запись разговора ведется. Меня зовут Искалиева Зарина Канатовна. Документы поступили ваши в отношении ваших невыполненных финансовых обязательств. Сейчас ко мне в работу. Организация действует на основании агентского договора в интересах компании ПКБ. Вы ранее микрофинансовая организация, называется Кредит 911, оформляли, да? Микрозайм. Слышите? Да, слушаю вас. Скажите, вы готовы погашать свой долг, закрыть уже все свои обязательства? Но я о ваших правах, требования пока еще ничего не знаю на официальном уровне. Уведомление, если кредитор пришлет, то поговорим. Если вы, то присылайте копию договора цессии. Так в арт-сессии. Ну, в принципе, это не проблема, мы вам их предоставить можем. Скажите, пожалуйста, после того, как вы получаете документы, вы готовы производить оплату? Давайте мы сначала посмотрим документы, а потом разберемся. Ну, вы получите документы. Ну, вот когда получу, понимаете? Тогда и поговорим, понимаю. А вы понимаете, что я вам сказала? Сначала документы, потом разговоры. Изначально они вам предоставлялись, то есть по вашему адресу они вам были направлены, вы их должны были получить. Трек номер письма назовите. Электронной почтой пользуетесь на данный момент? Нет, электронная почта в этом вопросе играет самую последнюю роль. Заказное письмо с уведомлением о вручении, подпись в печати, все живое. Скажите, а вы почему вышли на просрочку и через 2 месяца... А вы скажите, вы не понимаете, что я вам говорю, что я пока документов не видела? Я вас понимаю. Документы предоставим, просто это ваша ошибка, вы нарушили... Вот когда вы предоставите мне документы, тогда и будете задавать вопросы. А пока никаких вопросов, никаких, я не знаю, напутствий, советов и так далее. Сначала документы, потом все остальное. Я понятно объясняю? Да вы можете сколько угодно документы требовать, знаете, подадим на вас суд, и будете выплачивать то, что на порядке. Вот и все. Счастливого пути. В чем тогда проблема, я не понять не могу. В чем тогда проблема вести бесполезные разговоры, я не понимаю. Если вы такие дерзкие и готовы идти в суд, шуруйте в суд, не нужно со мной ничего обговаривать, и не нужно мне обещать фиктивную какую-то отправку документов. Идите сразу в суд, там доказывайте свои права. Какая компания вам идет на встречу? Мне не интересует ваша компания и ваша встреча. Я документов от вас не видела. Компания предлагает на выгодных условиях решить этот вопрос с получением документов. То есть, если вы сейчас никакой конкретики не говорите, вы, как обычно, получите документы, и потом вы опять будете отвечать на звонки и говорить: «А пришлите мне документы». Зачем же мне говорить? Если зачем же мне говорить, пришлите документы, если я их получу? Ну, потому что вам они уже направлялись, вы сейчас нам говорите, пришлите мне. Назовите документы. Трек номер письма, сейчас адрес будем искать. Сейчас. Адрес. Прямо сейчас, бегу и волосы какой? Назад, неизвестный звонил по телефону, я буду свой адрес называть. Ага, конечно. Ну, давайте вы так разговаривать не будете, давайте, да? Давайте я буду сама решать, хорошо, как мне решать. Разговаривать и как мне не разговаривать. Вы, видно, тугая, Мария очень Андреевна. Барышня, вам уже сказано было, что присылайте сначала документы. А потом все остальное я сама решу, с кем и как мне разговаривать. Ожидайте да, звонка, делать мне больше нечего. Это вы ожидаете звонка мне, потому что звонок мне – это лучшее, что ваше никчёмное. Да. Здравствуйте. Слушаю. Скажите, пожалуйста, Людмила Аркадьевна, это вы? Да. Меня зовут Волоха Татьяна Юрьевна, специалист компании МБА «Финансы». У нас идет запись разговора. Звонок поступает вам для решения вопроса задолженности вашей третьей компании «Займ Онлайн». На сайте PPS от 11 января 2019 года был оформлен займ, имеется задолженность в объеме 41 515 рублей. 231 день просрочка по оплате и оплату по данной задолженности необходимо внести не позднее 2 октября 2019 года, чтобы претензии в отношении данной задолженности с вас были сняты. Скажите, когда поступает оплата по задолженности от вас? Сегодня. Сегодня несете оплату? Ага. Какая сумма будет внесена вами? Через какую платежную систему? Полностью банковская карта. Банк. Это как через личный кабинет или через да. Сбербанк онлайн? Как будет? Через личный кабинет. А сумму точно назовите, пожалуйста. Ну, я зайду там, посмотрю, какая там сумма. А сумма в наличии у вас имеется вообще какая-либо на руках? Ну, в личный кабинет зайду, посмотрю. У вас сумма есть на руках или вам она будет переведена сегодня? А это какое значение имеет? Подскажите, пожалуйста. Какое значение имеет? Мне просто интересно, сумма есть у вас в наличии или нет? Или ваше любопытство не знает границ просто. Ну, сказано же, оплачу сегодня. Сумма у вас имеется в наличии или вам ее занимать необходимо? Не ваши дела. Вы на протяжении 231 дня не вносите оплату. Зачем вы это вот сейчас все говорите? Сказала же, оплачу. Или что не нравится? Что сумма у вас имеется в наличии. Да я сказать могу все, что угодно. Вы никак не можете ни в чем удостовериться. Это раз. Во-вторых, это не вашего ума дело. Людмила Аркадьевна, вы умерьте, пожалуйста, и направьте в нужное русло для закрытия задолженности. Ой, знаете, вы такая мразь, наверное, не буду платить из-за вас. Да? Угу. Ну, кто, как вы, эти прокурсы... Чтобы знали, что нечего ублюдские вопросы задавать, когда человек уже готов оплачивать, не надо его бесить. Вот у меня выбесили, не буду платить. Людмила Ахарьевна, у вас время для решения вопроса. Ой, у вас время истекло уже давно. Все, идите в задницу. Если это все, что вы могли сказать, мне очень жаль, конечно, вас. Значит, нахрен пошла. Оплата от вас в ближайшее время не поступает. Имеется в виду, взыскание будет производиться. Да пойдешь ты нахрен, чучело.